Глава 16. Нам нужно поговорить. Вырвав тетрадный листок, Зорин набросал короткую записку Имайи, что будет сегодня поздно из-за занятий по прорицанию с Хаслушем. Право слово, было бы из-за чего переживать. Подумаешь, задержался после школы. Но не ссориться же с ней из-за этого. Само собой, одно дело написать записку, и совсем другое доставить её Имайи. От Академии до её дома было изрядно далеко. Впрочем, он, кажется, нашёл решение. Перебрав множество заклинаний дальней связи, далеко не все из них были ему по силам, он нашёл многообещающую связку заклятий. Вкратце он собирался сделать движимую магией бумажную птицу, а простейшее поисковое заклятие проложит курс к Майе. Они с Кириэлли уже опробовали этот способ, но на значительно меньше дистанции. Отбросив сомнения, он сложил летуна, активировал заклятие и запустил своё творение из ближайшего окна. Бумажный посыльный быстро скрылся из виду. Что ж, уроки окончены, сообщение отправлено. Пора идти к Хаслушу. В этот раз Зориан даже не удивился, что встреча опять назначена в таверне. Кто бы сомневался. Смирившись, Зориан вошёл в заведение, оглядываясь в поисках Хаслуша и стараясь не обращать внимания на взгляды других посетителей. Хаслуша не было. Он ошибся адресом или полицейский не явился. Хаслуш очень смутно описал маршрут, так что Зориан изрядно поплутал, разыскивая таверну, но вряд ли он ошибся. Он уже собирался выйти и вновь осмотреться, когда наконец осознал, что-то было не так. Желание уйти отсюда было слишком неестественно сильно. Наверное, не потратив несколько циклов на мучительные тренировки сопротивляемости Кайрона, он не распознал бы ментальное воздействие. Он вытащил поисковый компас и пробормотал короткое заклятие, настраиваясь на поиск Хаслуша. Стрелка тут же указала на непримечательного русоволосого мужчину в одежде рабочего, сидящего в левом углу. Вздохнув, Зориан поплёлся к нему и уселся за его стол. «Чего ты хотел?» – проскрипел мужчина, глядя пустыми, налитыми кровью глазами. Да уж, жутковатый видок. Вместо ответа Зориан произнёс развеивающее заклинание. Волна очищающей силы накрыла неприятного типа, разрушая иллюзию. Вместо абразины проявился обиженно надувшийся Хаслуш. «Признаться, не ожидал такого», – сказал детектив. «Я думал, прежде чем сообразишь, ты войдёшь, выйдешь раза три». «Замечу, благодаря тебе кое-кто сорвал банк. Лишь двое оставили на то, что ты сразу меня раскусишь». Боковым зрением Зориан заметил, что двое посетителей показывают ему большой палец. «Не могли бы вы отменить заклинание?» Вздохнул Зориан. «Не уверен, что смогу сконцентрироваться на уроке, когда оно давит на мозги». «О, точно». Хаслу щёлкнул пальцами. Голова тут же прояснилась. Желание немедленно убраться из таверны пропало. «Ну и зачем вы всё это затеяли?» Спросил Зориан. «Хотел посмотреть, насколько ты наблюдателен». Хаслуш приложился к стакану. «Прорицание — сложная дисциплина. Неудача в ней не всегда очевидна. Можно безупречно исполнить заклинание, но не получить ничего. Можно всё запороть и даже не заметить, что где-то ошибся. Задать неверные вопросы, неправильно расшифровать ответы, не учесть важный фактор. С опытом будет проще избежать подобных проблем, но внимание к деталям никогда не помешает». «Получается, найдя вас с первой попытки, я показал хороший результат?» — предположил Зориан. «Ты неплохо начал», — поправил Хаслуш. «Мы ещё не закончили». С этими словами детектив потянулся через стол и ухватил его за запястье. Всё вокруг Зориана мгновенно исчезло, сменившись беззвучной чернильно-чёрной пустотой. Он видел и слышал только себя и Хаслуша, сидящего в воздухе. Стол над детективом тоже выпал из восприятия. «Не дёргайся», — предупредил Хаслуш, когда Зориан попытался отнять руку. «Заклятие беззарядно исчезнет, как только мы разорвём контакт. Если тебя это утешит, я тоже ничего не вижу и не слышу». «Тогда зачем оно?» — спросил Зориан. «Сколько людей было в таверне, когда я активировал заклятие?» — спросил Хаслуш. «Что?» Зориан глянул по сторонам и тут же понял, зачем нужна магическая темнота. «А, вы хотите узнать, что я заметил в таверне? Сколько людей?» повторил Хаслуш. Зорин напряг извилины, он довольно внимательно оглядывал посетителей, когда искал Хаслуша, но ему и в голову не пришлось считать их. И вполне возможно, пока он говорил с детективом, кто-то из них ушёл, а он и не заметил. 23? Наугад ответил он. «Блеска. Сколько трофеев висит на стене над нашим столиком?» Увы, хоть Зорин и заметил трофеи, он лишь скользнул по ним взглядом. Ещё 15 вопросов Хаслуша в том же духе, и Зориан растерял всю уверенность. Детектив наконец отпустил его руку, и таверна немедленно проступила из темноты. «Да не расстраивайся ты так», — сказал Хаслуш. «Ты и правда неплох. И сказать по правде, я не отменил бы наше занятие, даже если бы ты совершенно завалил проверку. Так как у тебя с прорицаниями? Стандартная программа второго курса? Или есть что-то еще? Я знаю кучу библиотечных заклятий и овладел поиском севера», — ответил Зориан. «Что? Уже овладел поиском севера?» — удивился Хаслуш. На взгляд Зориана как раз в этом упражнении не было ничего сложного. «А я-то хотел задать его на дом. Что ж, сегодня я покажу, как изучать предметы». Он порылся в карманах плаща и выложил на стол перед Зорианом запечатанный конверт, старые карманные часы, закрытую коробку, здоровенный орех, заклинательный жезл и причудливую перчатку. «Я часто изучаю предметы по работе, так что думаю, с этого и начнем. Определение функций предмета, последнего владельца, наложенных заклятий и оберегов, на этом можно даже сделать карьеру. Некоторые делают», — пояснил Хаслуш. «Я слышал, ты мечешь в разработчике заклятий. Там этот навык точно не помешает». «Что мне делать?» — спросил Зориан. «Сейчас я покажу необходимые заклинания и приступим к тренировке». Хаслуш указал на образцы. Занятие вышло очень продуктивным, что навело Зориана на мысль. Хаслуш, судя по некоторым оговоркам, был не последним человеком в полицейском управлении. Может, он сможет что-то предпринять, если будет знать о вторжении? Следят ли за ним заговорщики? Чтобы выяснить, можно умереть раз-другой. «Большое спасибо, мистер Экзотери», — сказал Зориан. «Вы куда лучший инструктор, чем я думал вначале». «Да ничего», — ответил Хаслуш. «Я специально поддерживаю непритязательный имидж. Так легче разговаривать людей. Ну и ради чего ты меня умасливаешь?» Зориан вздохнул. «С чего бы начать? Вы можете сначала установить полог?» Хаслуш приподнял бровь, но, подумав, кивнул. Он быстро сотворил какие-то чары вокруг стола и выжидающе посмотрел на Зориана. «Надо будет выпросить эти защитные заклинания в один из следующих циклов». «Я слышал, что некие заговорщики планируют провести в город боевых троллей в ночь летнего фестиваля, предварительно нанеся артиллерийские удары во время фейерверка», — сказал Зориан. Хаслуш напрягся. Что ж, по крайней мере, он воспринял сообщение достаточно серьезно, как бы не потащил его в участок. «Полагаю, ты не скажешь, от кого это слышал», — с подозрением спросил Хаслуш. «Не могу», — подтвердил Зориан. «Но вроде бы источник надежен». «Понятно», — вздохнул Хаслуш. Он плеснул в стакан еще вина, сделал глоток. «Знаешь, я ненавижу летний фестиваль. На время праздника магическая защита домов ослабляется, в город прибывают толпы народа, за которыми не уследишь. Мэры и другие шишки фонтанируют идиотскими идеями. Идеальный момент для уголовников и террористов всех мастей». «Ха, Зориан никогда не рассматривал праздники в таком ключе. И как же эти парни собираются провести в город трёхлеток троллей, и чего хотят этим добиться?» «Через подземелье», — ответил Зориан. «Что до их целей, честно говоря, не знаю. Что-нибудь еще? Спросил Хаслуш. «Наверное, нет». «Тогда последний вопрос», — сказал Хаслуш. «Почему ты рассказал все именно мне? В этом замешаны высокопоставленные чиновники. Я не знаю, кому доверять. Вы же достаточно влиятельны и едва ли связаны с заговорщиками. Ну и надеюсь, что вы не потащите меня в камеру для допроса». Он не знал наверняка, замешано ли в заговоре городское руководство, но это было весьма вероятно. Он не представлял, как можно организовать вторжение таких масштабов без содействия кого-то из администрации. «Я бы так и сделал», — признался Хаслуш. «Но тебе достаточно сказать, что это просто розыгрыш, и мне придется тебя отпустить. Гильдия ревностно охраняет свои привилегии. В конце концов, она была основана в интересах магов в противовес гражданским властям. Тебя отчитают за глупые шутки, а мне весь год получить от начальства за то, что повелся на розыгрыш и вызвал недовольство гильдии». Промямлил Зориан. В голосе Хаслуша слышалась горечь. Он и не знал, что полиция Сиори настолько не в ладах с гильдией магов. «Ничего», — сказал Хаслуш, — «я не сержусь. Пожалуй, я наведу кое-какие справки, и мы еще поговорим об этом на следующем занятии. А ты постарайся узнать побольше от своего таинственного источника». Даже несмотря на угрозу покушения, Зориан ушел из таверны в приподнятом настроении. Будем надеяться, расследование Хаслуша не привлечет внимания заговорщиков. По прибытию домой выяснилось, что Имая получила его сообщение, но все равно недовольна. Судя по всему, бумажная птица врезалась ей в затылок. А если бы попала в глаз, например? Право слово, некоторым не угодить.